Глава 17. Репетиция. Тот разговор стал для нас обоих по-настоящему знаковым. С него будто бы начался новый этап наших странных отношений. Не скажу, что между нами сразу возникла дружба, это даже звучит нереально, но теперь мы хотя бы начали худо-бедно общаться. Я была искренне удивлена образованностью Армана и тем фактом, что он очень серьезно относится к учебе. Мой супруг исправно посещал лекции, практикумы, не пропускал ни одной тренировки по боевой магии, которая у него вообще была факультативом. Прогуливал крайне редко, а учился Граниди на факультете международных отношений. Еще он искренне интересовался работами моего отца. Оказалось, они с Вилмаром делали общий проект по природе магических потоков пустого леса. Третий курсник Белка писал по данной теме курсовую работу, а сам Арман замахнулся на дипломную. Хотя, на мой взгляд, она никак не вязалась с его будущей специальностью. Кстати, услышав, что я была в пустом лесу, Вил едва не прыгал от восторга, а потом просто завалил меня вопросами. Ему было интересно все, от особенностей природы до внешнего вида демонов. А уж когда он узнал, что я помогала папе в работе над изучением потоков, то даже меня обнял. Правда, сам же смутился этого порыва и сразу поспешил отпустить, но его расспросы стали еще более специфическими. С Белкой у нас сами собой установились теплые приятельские отношения. Он действительно обожал искать информацию, узнавать что-то новое, а еще почти не пил алкоголь, предпочитая вину, чай и компоты. Но если с Вилмаром я чувствовала себя легко, то общение с Рыжим, наоборот, складывалось сложно. Нет, он теперь всегда был со мной любезен и мил, постоянно пытался развеселить или как-то порадовать, но во всем этом мне неизменно виделось нечто большее. Чет смотрел на меня с обжигающим интересом, при каждой возможности старался до меня дотронуться. То за локоток придержит, то уберет с плеча невидимую соринку, то словно невзначай проведет по моим волосам. Да, Арман тоже меня касался, но это было частью нашей договоренности по вынужденному сближению. Вот только если прикосновение к Граниде я все-таки начала принимать нормально, то с Честером теперь всегда старалась держаться на достаточном расстоянии и делала вид, что не замечаю его ко мне особого отношения. Наверное, стоило просто сказать ему, что он мне не нравится и между нами ничего не может быть, но я не хотела портить только что установившийся в нашем доме хрупкий мир. Все же Рыжий — друг Армана, и обижать его не хотелось. Я надеялась, что скоро он сам поймет всю глупость своих чувств ко мне и переключит внимание на какую-нибудь другую девушку, и с нетерпением ждала этого благословенного момента. Граниди теперь ежедневно по утрам провожал меня до учебного корпуса и встречал вечерами после репетиций. При этом он неизменно держал меня за руку, что поначалу вызывало во мне стойкое неприятие. И все же постепенно я привыкла к этим прикосновениям и даже иногда сама ловила его ладонь. С остальным дело обстояло сложнее. Поначалу мне было совсем нелегко дотронуться до плеча Армана или встать к нему слишком близко. Но я пересиливала себя. Раз за разом мысленно повторяла, что это необходимо и что иначе нам просто не поверят. Оказалось, что касаться мужчины пациента — это одно — а вот просто так протянуть руку и нарушить чужое личное пространство — совсем другое. И все же с каждым таким контактом мне становилось легче. Граниди относился к моим сложностям с пониманием, не торопил, не смеялся, хотя сам касался меня так легко, будто это было для него привычным делом. Иногда он позволял себе приобнять меня за талию или за плечи, даже заимел странное увлечение, сидя рядом теребить кончик моей косы. И что интересно, к этому я привыкла довольно быстро. В остальном же мы просто старались держать нейтралитет, общались приветливо, но не переступали определенные черты. Я не лезла в дела Граниди, он не лез в мои, поэтому говорили мы только на определенные темы — об учебе, погоде, магии и, конечно, исследованиях моего отца. И такое положение вещей вполне устраивало нас обоих. В пятницу вечером, когда мы уже привычно шли домой после моей репетиции, Арман показался мне странно напряженным, хотя внешне оставался вполне спокоен. Конечно, я спросила, что случилось, но Граниди отрицательно мотнул головой. «Все в порядке. — ответил, глядя вперед на освещенную огнями аллею. И я думала, что больше ничего не скажет, но он все же заговорил. «Эйра, знаю, что ты не любишь вечеринки и считаешь отребием моих друзей. Рад, что хотя бы белку с рыжим худо-бедно приняла. И все же завтра у нас в доме будут гости, человек 10-15». Мне сразу же вспомнился вечер нашей свадьбы, когда я осталась одна в самом центре подобного веселья. А лишь стоило представить, что снова попаду в такую ситуацию, и меня передёрнуло. «Пожалуй, отправлюсь на выходные к маме», — ответила, задавив свое возмущение. «Не буду мешать вам отдыхать». Мы ведь договаривались с Арманом, что вечеринки будут проходить не чаще раза в неделю, и я согласилась на такие условия. До сих пор супруг свое слово держал, потому нужно держать и мне. «Белка позвал твоих подруг». Теперь в голосе Армана слышалась улыбка. Правда, они все отказались. «А мне девочки ни слова об этом не рассказывали». «Наверняка не хотели тебя расстраивать», — предположил Граниди. Я кивнула, решив, что это действительно так. И вдруг подумала, а как бы Альма, Лика и Хариса ответили на приглашение Вилла, если бы не думали о моей реакции? Могли бы они согласиться? Раньше я бы сказала категорическое «нет», а вот теперь стала сомневаться. Вдруг кому-то из них на самом деле понравилось бы в гостях у Армана. Надо обязательно поговорить с ними об этом. После новости о грядущей вечеринке мое настроение существенно упало. Ужин я ела без аппетита, с супругом общалась нехотя и даже на визит восторженного белки, нашедшего очередной редкий фолиант, отреагировала равнодушно. Рыжий тоже пришел с ним, пытался развеселить меня рассказами о забавных случаях, но я слушала вполуха, а допив чай, попрощалась со всеми и ушла к себе. «Эйра!» Арман догнал меня на втором этаже. «Подожди, пожалуйста». Я остановилась и посмотрела на него устало. «Что с тобой? Ты этим вечером мрачнее тучи?» — спросил он, остановившись в нескольких шагах от меня. «Даже не знаю», — покачала головой. Потом глянула на свою дверь, и мне невольно снова вспомнилась прошлая вечеринка в этом доме и то, что происходило в той самой комнате, которая теперь считалась моей. «Арман, могу я тебя попросить никого не впускать завтра в мою спальню?» проговорила ровным тоном, за которым прятала досаду и обиду. «Я вообще на второй этаж никого не пущу», — кивнул он с самым серьезным видом. «Значит, ты из-за гостей так расстроилась?» Некоторое время молчала, пытаясь найти подходящий ответ, но потом решила говорить правду. «Я тут уже почти неделю, и, наверное, в глубине души начала считать этот особняк и своим домом тоже. Не просто зданием, в котором вынуждена жить, а тем местом, где хорошо, спокойно и безопасно, где можно расслабиться, потому присутствие здесь большого количества посторонних меня искренне коробит». Арман хотел что-то ответить, но я поймала его руку и отрицательно мотнула головой. «Подожди, дай договорю, коль уж сам спросил», — остановила его. «Да, мне неприятно, что тут будет вечеринка, но при этом я помню наш с тобой уговор, что подобные мероприятия ты будешь устраивать не чаще раза в неделю. То есть ты в своем праве, а мне не помешает навестить маму». Он сам сжал мои пальцы, а потом и вовсе обхватил мою маленькую ладонь обеими руками. При этом так проникновенно смотрел в глаза, и у меня в душе что-то дрогнуло. «Спасибо за понимание», — сказал, не отпуская моего взгляда. «И я был бы очень рад, если бы ты присоединилась к нам завтра. Поверь, ничего страшного в этих вечеринках нет. Просто танцы, просто веселье». «А еще уйма алкоголя и доступных женщин», — дополнила я. «Нет, Ар, лучше без меня». Он вдруг улыбнулся. Очень тепло и мягко. «Ты впервые назвала меня сокращенным именем», — проговорил Арман. «А это, оказывается, приятно». «Может, у нас все-таки получается дружить?» Я тоже попробовала улыбнуться. «Получается», — согласился Ар. «А доступных женщин тут больше не будет». «Значит, одной Катрин Леро тебе достаточно?» — не смогла промолчать. «С ней у меня ничего нет». Он говорил серьезно. «Но было». «Было». Не стал отрицать. «Но теперь нет. Я образцовый семьянин». Я прыснула и тут же поспешила прикрыть рот рукой. но сдержаться не получилось. Смех вырвался сам собой. «Ну и чего смешного?» С показной обидой возмутился Арман. «Тоже мне образцовый семьянин!» Повторила, отсмеявшись. «Хотя со стороны мы наверняка выглядим вполне приличной парой». «Даже слишком приличной», — ответил мой супруг. «Так нам скоро верить перестанут. Думаю, надо, чтобы нас пару раз застали целующимися. Это убедит соглядатаев императора, что мы смирились с браком». Я задумчиво кивнула. «Хорошо», — сказала, понимая правоту Ара. «Тогда на следующей неделе можно показательно поцеловаться где-нибудь в столовой или в коридоре учебного корпуса». «Лучше, чтобы это произошло не продуманно, а спонтанно. Тогда выглядеть будет естественней», — сознанием дела возразил Арман. «Согласна», — не стала спорить. «Но ты до сих пор от меня шарахаешься, потому предлагаю пару раз прорепетировать». В его глазах появился странный блеск, который я бы охарактеризовала как предвкушение или интерес. Будто Ар на самом деле хотел меня поцеловать, а предлог про репетицию просто выдумал. «А поцелуи не повлияют на закрепление ритуала?» — спросила я, борясь с желанием забрать свою руку из мягкого захвата Граниди. «Нет, только полная физическая близость», — ответил он. «Целоваться мы можем сколько угодно. И, думаю, не только целоваться. Но тебе лучше об этом пока не знать». «Подожди, что ты имеешь в виду?» — выдала, чувствуя подвох. «Ничего, Эйра». «Нет уж, говори как есть», — потребовала с нажимом и добавила уже чуть мягче. «Иначе надумаю себе всякого». Арман смотрел мне в глаза, при этом отчаянно старался скрыть улыбку. Его явно веселила моя неосведомленность. Более того, она ему нравилась. И если объяснять, то это прозвучит... Было видно, что он старательно подбирает слова. «Вульгарно. На деле же все просто и даже обыденно, да и вообще не думай об этом. Мы ограничимся только поцелуями, и начать репетицию предлагаю прямо сейчас». Вот теперь я снова смутилась, даже попыталась придумать предлог для отказа, но чувство ответственности во мне все равно оказалось сильнее. Правда, озвучить согласие вслух я так и не смогла, просто кивнула. Арман все понял и так. Не оставляя мне возможности передумать, он склонился к моему лицу, очень осторожно коснулся губами моих губ, застыл так на пару мгновений и отстранился. Я резко вздохнула, пытаясь осознать произошедшее. Да, с одной стороны, это даже поцелуем не назовешь, а так, детское баловство. Но с другой, даже его хватило, чтобы я вся превратилась в натянутую струну. «Ты слишком напряжена», — проговорил Арман, рассматривая мое лицо. «Вот именно поэтому нам нужны репетиции. И немало». «Давай еще раз». Решительно выдала я, злясь на свою странную реакцию. Ар улыбнулся, но отказываться не стал. Снова склонился к моим губам, но в этот раз позволил себе чуть больше. Хорошо, хоть язык пока не задействовал. И что странно, после второго легкого поцелуя мое напряжение стало чуть меньше, а меня захватил странный азарт. Потому когда Ар предложил мне самой его поцеловать, я даже думать не стала. Обняла ладонями его лицо, чуть погладила линию скул и переместила пальцы к затылку. Его губ своими касалась медленно, нежно, будто пробуя. Он же почти не шевелился, показывая, что инициативу всецело отдает мне. Это неожиданно пробудило просто колоссальный интерес. Осмелев, я ласкала его губы, даже сама раздвинула их языком. Поцелуй углубила тоже сама. Но тут Ар уже не сдержался, ответил, и меня снова, как и на свадебном балу, прошибло ярким наслаждением. Но в отличие от того раза, сегодня быстро останавливаться Арман не собирался. Не знаю, сколько мы так целовались, время перестало иметь для меня значение. Я растворилась в мире, в магии, в ощущениях. Таяла, прижимаясь к Ару, и позволяла ему целовать меня так, как ему нравилось, как нравилось нам обоим. Когда же поцелуй все-таки прервался, я с удивлением обнаружила, что прижимаюсь к Арману как к родному, а он крепко держит меня в объятиях. Его глаза выглядели шальными и даже немного пьяными, хотя сегодня он точно не пил. Ар смотрел на меня со странным голодом и отпускать от себя явно не собирался. «Отличная репетиция», — проговорил, коснувшись носом кончика моего носа. «Я бы сказал, великолепная. Думаю, повторять ее нужно минимум 2 раза в день для закрепления и поддержания достигнутого результата. Это ведь необходимо для дела». «Не думаю, что понадобится много повторений», — ответила, отстраняясь. Арман тоже встал прямо, но на меня все равно смотрел с откровенным интересом. «Ты права, то можно увлечься не на шутку», — согласился он, сунув руки в карманы брюк. «Нам с тобой увлекаться никак нельзя, иначе так и останемся связанными браком на всю жизнь». Отвечать ничего не стала, просто кивнула и направилась к своей двери. Но Арман почему-то не спешил возвращаться вниз к друзьям, так и стоял на месте. Я шла по коридору, чувствовала его внимательный взгляд, но запретила себе оборачиваться. «Спокойной ночи», — сказал Граниди, когда я уже была готова переступить порог спальни. «Спокойной ночи, Арман», — ответила, не глядя на него. И только оставшись одна в своей комнате, прислонилась спиной к двери и крепко зажмурилась. Губы сладко горели, и так отчаянно хотелось все повторить, что почти не было сил держаться. Если в прошлый раз на свадебном балу это действительно являлось лишь игрой на публику, то сегодня наш поцелуй был насквозь пропитан обоюдной искренностью. Мы оба наслаждались происходящим между нами. Я видела, что Арману очень нравится меня целовать, да даже просто держать в объятиях. И все же он сам напомнил, что нам нужно сохранять дистанцию. Даже если Ар и испытывал ко мне симпатию, то она была намного меньше желания снова получить свободу. Да, я понимала, что это правильно, что мы разные и нам в этой жизни не по пути, но его слова все равно кольнули сердце холодной иглой. Ладно, проведу выходные дома, пообщаюсь с мамой, отдохну от Граниди и его друзей, мне это точно пойдет на пользу. Заодно воскрешу в памяти все те моменты, за которые ненавидела Армана. А послезавтра вернусь, и мы продолжим изображать супружескую пару. Просто изображать, потому что через 3 недели от связавшей нас магии не останется и следа. Утром Ар сам вызвался отвезти меня в мой родовой особняк, а я с удивлением узнала, что у него есть свой автомобиль. Новый, черный, мощный и такой удобный, что я просто пришла в восторг. По пути Арман предложил зайти в несколько магазинов одежды, сказал, что ему нужно выбрать новый костюм для приемов, на один из которых нас ждали в среду. А когда мы уже оказались в шикарном салоне, известной на всю столицу модистки, хитрый Граниди первым же делом попросил снять мерки с меня. Устраивать сцену при посторонних я не стала, даже позволила помощницам госпожи Ринс сделать нужные замеры. Но когда сама хозяйка салона предложила мне выбрать фасоны для нового гардероба, который у нее заказал его светлость герцог Виторский, откровенно опешила. Увы, не сразу вспомнила, что Граниди носил именно этот титул. Раньше меня вообще мало волновали его регалии, да и материальное положение. Но сейчас, когда он собрался тратить деньги на меня, внутри поднялась волна протеста. Нет, новое платье очень хотелось, как и другие вещи, ведь у меня так давно не было качественных обновок. Но вот тратить на это деньги временного супруга я была категорически против. Потому ткнула пальцем в первое попавшееся вечернее платье, попросила не делать на нем вышивку из драгоценных камней и на этом решила закончить. «Простите, госпожа Ринс», — сказала я, поднимаясь с удобной софы, куда меня усадила хозяйка салона. «Мы сейчас очень спешим. Думаю, выберем фасоны остальных нарядов в другой раз». «Завтра?» — тут же поинтересовалась худенькая, но очень элегантная женщина. «Как только появится свободное время», — уклончиво ответила я и, попрощавшись, вытащила Армана за дверь. Он, к счастью, не сопротивлялся, но выглядел откровенно удрученным и заговорил только, когда мы оказались в машине. «Что не так, Эйра?» — спросил, повернувшись ко мне. «Тебе не нравятся работы госпожи Ринс, так давай выберем другую модистку». «Зачем мне новый гардероб, Арман?» — задала я встречный вопрос. «Одного платья для грядущего приема вполне хватит, остальные не нужны. У меня есть одежда для учебы и для дома». «Сейчас ты герцогиня», — парировал Граниди, «и выглядеть должна соответственно». «Да ты сам почти всегда одет, как портовый грузчик», — выдала я резко. «А меня желаешь обрядить в леди?» «Да, желаю», — ответил ровным, уверенным тоном. «А что мне потом делать со всеми этими нарядами? Продавать? Герцогиней я пробуду еще чуть больше 3 недель, а потом снова стану Эриней Манвир, дочерью опального графа», — перевела дыхание и, опустив голову, добавила. «Не надо, Арман, не нужны мне эти привилегии. К хорошему быстро привыкаешь, а лишаться этого очень тяжело. Пойми, я знаю, о чем говорю. После ареста отца почти все имущество нашей семьи было конфисковано. Нам оставили только дом и мизерное содержание от императора. Раньше я имела все, чего только не пожелаю. Наряды, украшения, лучшие книги. Посещала все премьеры в театре. Дружила с дочерьми известнейших людей столицы. А потом вдруг оказалась выброшена из всей этой красивой жизни и осталась с растерянной, разбитой мамой, всеобщим презрением и без средств к существованию. Поверь, я не хочу переживать это второй раз». Ар молчал. Я же продолжала смотреть на свои руки, лежащие на коленях. Хотелось добавить, что мне на самом деле очень хочется иметь красивые вещи и хоть недолго, но насладиться привилегиями титула герцогини, но я знала, что потом будет хуже. «Поехали», — проговорила, надеясь, что голос не дрогнет. «И спасибо за предложение. Мне лестно, что тебя хоть немного волнует мое благополучие, но не нужно тратить на меня деньги. Достаточно того, что я живу в твоем доме и ем твою еду». Автомобиль тронулся с места и неспешно покатил по улице. Мы ехали по центру Дайвиса. Мимо проплывали парки, особняки аристократии, здания императорского театра, старый ипподром. Я видела эти достопримечательности сотни раз, но только сейчас, глядя на них в окно машины Армана, поняла, что это все давно стало чужим миром. Прошло уже 5 лет, как мы с мамой стали самыми обычными горожанками, живущими на крохе, и нам давно пора было оставить прошлое в прошлом, продать дом в центре, купить что-нибудь маленькое и уютное на окраине. Уверена, нам бы обоим стало легче, но нет. Мы продолжали держаться за происхождение, древнюю фамилию и память рода. В глубине души надеялись, что вот-вот папу отпустят, и все станет как прежде. И только теперь я окончательно осознала, что не станет. Даже если отец снова будет с нами, мы просто не сможем жить, как жили раньше. Нам придется строить свою новую реальность, а значит, пора избавиться от того, что держит нас в прошлом. Когда автомобиль остановился у ворот нашего старенького особняка, я уже хотела выйти, но Арман поймал меня за руку. «Сегодня я планировал потратить на обновки для тебя 5000 фитов», — сказал он, глядя мне в глаза. «Эти деньги твои. Ты вольна распоряжаться ими, как хочешь. Подожди минутку, выпишу чек». И пока я ошарашенно хлопала глазами, достал из своей сумки чековую книжку, вывел в нужной строке сумму, поставил подпись и даже закрепил магической печатью. Но когда протянул мне, я отрицательно замотала головой. «Бери», — строго сказал Ар, осмотрел так пристально и сурово, что у меня по спине пробежали мурашки. «Не сомневаюсь, что потратишь их с умом, и лучше переведи на свой счет, а то мало ли». Он не закончил фразу, но в его глазах стояла такая острая решимость, граничащая с безысходностью, что стало не по себе. «Завтра утром заберу тебя, скажем, в 10:00». Переведя взгляд на дорогу, сообщил Арман. «Не хочу, чтобы ходила одна». «Я не могу принять эти деньги», — выдала я наконец. «Тут слишком большая сумма». «Забирай». Арман проговорил это холодно и ровно, будто совсем не испытывал эмоций. Будто ему было все равно, одарил меня равнодушным взглядом и добавил с высокомерным раздражением. «Давай потом поспорим по этому поводу. Сейчас мне нужно ехать». Я не сразу осознала произошедшую в нем резкую перемену. Все же он давно не общался со мной в таком тоне, и вдруг поняла, что успела привыкнуть к совсем другому Арману. А ведь раньше он всегда был именно таким — отстраненным и неэмоциональным, и его холодность казалась мне проявлением высокомерия. Но сейчас, узнав Ара другим, я вдруг поняла, что это та самая маска, за которой он привык прятать все свои чувства. И слетает она лишь с близкими людьми — Белкой, Четом, Нолой, а с недавних пор и рядом со мной. Это открытие ошарашило меня еще сильнее, чем врученный чек. Словно пришибленная своей безумной догадкой, я все-таки вышла из машины, проводила ее взглядом и только у калитки обнаружила, что сжимая в руке бумажку с печатью и круглой суммой. Тут же, спохватившись, сунула ее в сумку и поспешила закрыть ту на замок. Ну а про себя решила, что не стану пока ничего с ней делать. Сначала еще раз поговорю с Арманом и уже после этого подумаю, как правильно поступить.